Она закрыла книжку и, вернувшись на свой ярко-зеленый диван, стала разглядывать Тинг-Алинга. Выпуклые круглые глаза уставились на нее. Черные блестящие, очень старые глаза. Флёр подумала: «Я не хочу, чтобы Уилфрид ушел». Из всей толпы людей, снующих вокруг нее, ей никто не был нужен. Конечно, надо быть со всеми в прекрасных отношениях, надо быть в прекрасных отношениях с жизнью вообще. Все это ужасно занятно. Ужасно необходимо. Только... что?